Условное обозначение. Прописная A. Автономные, независимо от величины национального дохода, расходы на закупку благ. Прописные AD. Совокупный спрос. Прописные AS. Совокупное предложение. Прописные APC. Средняя склонность к потреблению. Прописные APS. Средняя склонность к сбережению. Строчная A. Акселератор. Прописная B с нижним индексом, строчная T. Реальная рыночная цена облигации. Прописная C. Реальный объем потребительских расходов. Прописная C с нижним индексом 0. Объем автономного потребления домашних хозяйств. Прописная C с нижним индексом, строчная Y. Предельная склонность к потреблению. Строчный CR. Коэффициент депонирования. Строчная D. Норма амортизации. Прописная I. Реальный объем экспорта. Прописная I с нижним индексом. Прописная R. Реальный валютный курс. Прописная I с нижним индексом. Прописная N. Номинальный валютный курс. Прописная G. Реальный объем государственных расходов. Прописная I. Реальный объем инвестиций. Прописные IT. Инфляционный налог. Строчная I. Номинальная процентная ставка. Прописная K. Реальный объем капитала. Строчная K. Капиталовооруженность труда. Прописная L. Спрос на реальные деньги. Прописная L с нижним индексом, строчная T. Транзакционный спрос на реальные деньги. Прописная L с нижним индексом, строчная S. Спекулятивный спрос на реальные деньги. Строчная M с нижним индексом, строчная M. Денежный мультипликатор. Строчная M с нижним индексом, прописная I. Мультипликатор инвестиций. Строчная M с нижним индексом, строчная G. Мультипликатор государственных расходов. Строчная M с нижним индексом, строчная T. Налоговый мультипликатор. Прописная M. Номинальная денежная масса. Прописные M, B. Денежная база. Прописные M, P, N. Предельный продукт. Прописная N. Количество труда. Рабочее время, число работающих. Прописные N, I. Чистый экспорт. Строчная N. Темп прироста трудовых ресурсов. Прописная P. Уровень цен. Прописная R. Валютные резервы Центрального банка. Строчная R. Реальная процентная ставка. Строчные RR. Норма обязательного резервирования депозитов. Прописная S. Реальный объем сбережений. Прописная S с нижним индексом 0. Объем реальных автономных сбережений. Прописная S с нижним индексом, строчная Y. Предельная склонность к сбережению. Прописная T. Сумма налогов. Строчная T с нижним индексом, строчная Y. Ставка подоходного налога. Строчная U. Норма безработицы. Прописная V. Скорость обращения денег. Строчная W. Ставка заработной платы. Прописная Y. Величина национального дохода. Прописная Y с верхним индексом 0. Величина располагаемого дохода. Прописная Y с верхним индексом звездочка. Величина национального дохода полной занятости. Прописная Y с нижним индексом, строчная P. Перманентный доход. Прописная Z. Реальный объем импорта. Прописная Z с нижним индексом, строчная Y. Предельная склонность к потреблению импортных благ. P. Темп инфляции. Дельта. Производительность капитала. ВВП. Воловой внутренний продукт. ВНП. Воловой национальный продукт. НД. Национальный доход. ПП. Промежуточный продукт. СОП. Совокупный общественный продукт. ЧНП. Чистый национальный продукт. Индексы при показателях. Строчная И. Ожидаемое значение показателя. Плюс 1. Значение показателя в следующем году. Минус 1. Значение показателя в предыдущем году. Строчная С. Показатель, рассматриваемый со стороны предложения. Строчная D. Показатель, рассматриваемый со стороны спроса. 0. Показатель базисного года. Строчная T. Показатель тига года. Звездочка. Равновесное или оптимальное значение показателя. Макс. Максимальное значение показателя. Мин. Минимальное значение показателя.